о женском величии. Кипела, сверкала народом широкая площадь, и южное небо раскрыло свой огненный веер. Но хмурый начальник сдержал опененную лошадь. С надменной усмешкой войска повернул он на север. Воин Агамемнона. Смутную душу мою тяготит странный и страшный вопрос. Можно ли жить, если умер Атрид, умер на ложе из роз? Все, что нам снилось, всегда и везде, наши желания и страх, все отражалось, как в чистой воде, в этих спокойных очах, в мышцах желание сказанное, мощь, нега в изгибе колен. Был он прекрасен, как облако, вождь золотоносных Микен. Что я? Обломок старинных обид, дротик, упавший в траву, умер водитель народов Атрид. Я же ничтожный живу. Манит прозрачность глубоких озер, смотрит с укором заря. Тягостен, тягостен этот позор, жить потерявший царя. Андрогин, тебе никогда не устанем молиться, немыслимо дивное, Бог-существо. Мы знаем, ты здесь, ты готов проявиться, мы верим в твое торжество. Подруга, я вижу, ты жертвуешь много, ты в жертву приносишь себя самое, ты тело даешь для великого Бога, изысканно нежное тело свое. Спеши же, подруга, как духи нагими должны мы исполнить старинный обет, шепнуть, задыхаясь, забытое имя, и, вздрогнув, услышать желанный ответ. Я вижу, ты медлишь, смущаешься, что же, пусть двое погибнут, чтоб ожил один, чтоб странный светлый с безумного ложа, как феникс из пламени, встал Андрогин, и воздух, как роза, и мы, как видение. Ты близок к отчизне своей, пилигрим, и верь, не коснется до нас наслаждение бичом оскорбительно жгучим своим. Орел. Орел летел все выше и вперед к престолу сил, сквозь звездные преддверья. И был прекрасен царственный полет, и лоснились коричневые перья. Где жил он прежде? Может быть, в плену, в оковах королевского зверинца, кричал, встречая девушку весну, влюбленную в задумчивого принца. Или, может быть, в берлоге колдуна, когда глядел он в узкое оконце, его зачаровала вышина и властно превратил. Не все ли равно? Игра и маня лазурная вскрывала совершенство, и он летел три ночи и три дня и умер, задохнувшись от блаженства. Он умер, да, но он не мог упасть. Войдя в круги планетного движения, бездонная внизу зияла пасть, но были слабы силы притяжения. Лучами был пронизан небосвод, божественно холодными лучами, не зная тленья.